Глава 11. «Вау!» — шепчу я ему на ухо. «Слов не осталось, да и нужны они разве?» «С тобой очень легко потерять голову», — отвечает Илья, целуя меня в висок. У него тягучий хриплый голос. «Легче легкого, мажорка». Прыскаю в ладони из-за этой его мажорки. Придумал тоже. Не могу знать наверняка, но мне кажется, он адски меня хочет. Его дыхание, движение, слова — все вместе безумно заводит. Еще заводит то, что он с собой борется и не спешит. В этом есть что-то особенное, когда мужчина проявляет волю и игнорирует желание собственного тела. «Красивая?» — шепчу еще тише, напрашиваясь на комплимент. Декорации давно потеряли значение. Хочется прямо сейчас уехать с ним на край света. Я лежу в его объятиях, губы зацелованы так, что не притронуться к ним. Пылают, пульсируют, ладошки вспотевшие. Он касался языком моей шеи, плеч, кончиков пальцев. Он будто дотронулся до каждой клеточки моего тела, не прикрытого тканью откровенного платья, пропитывая меня собой, делая ему принадлежащей. Мы долго целовались, гладили друг друга. Я хотела стащить с него майку и провести пальцами по коже, потрогать мышцы. Возможно, тоже поцеловать торс или даже живот, но он не разрешил. Тогда я доверчиво прижалась, а он сказал, что я во всем спешу. Пошутил, что следую за своим сердцем, которое привыкло биться впереди планеты всей. Мне очень многое хотелось ему рассказать и объяснить. Он как будто видел меня насквозь и хотел такую, какая я есть. Он таким и был изначально. Только моим незнакомцем из приложения, моим секретом, моим открытием, моим будущим первым. «Красивая», — кивает. «Вкусная, красивая девочка». Расслабленно покровительственная манера речи больше не смущает, ни в эту минуту. «Тебя не будут ругать, что поздно пришла домой?» — спрашивает он. «Да какая разница?» — пожимаю плечами. «На мне давным-давно поставили крест». Он улыбается. «Это не зря, конечно». Потом тянется к сотовому, проверяет время. «Спасибо за вечер, Полина. Мне пора ехать, уже очень поздно». «Да, разумеется». Я делаю паузу. Вытираю пальцами под глазами, проверяя, не осыпалась ли тушь. Хорошо, что здесь темно, и он не видит. В темноте целоваться приятнее. «Ты позвонишь?» «Нет», — отвечает, не раздумывая. «Нет?» — переспрашиваю. Сначала мне кажется, что Илья шутит, а когда я понимаю, что нет, кожа начинает гореть в 100 раз сильнее прежнего. Если раньше жар доставлял удовольствие, сейчас он ранит. «Почему? В смысле, что-то не так? Ты из-за тех денег в затмении? Да это просто шутка была, я все верну. Хочешь, прямо сейчас верну?» Хватаюсь за телефон. «У тебя карта привязана к телефону?» «Полина». Он берет меня за руку. Останавливает не столько жестом, сколько тоном. Илья Ветров не тот человек, перед которым можно закатывать истерики, поэтому я молчу. «Не нужно ничего возвращать. Я обещал тебе свидание. Оно прошло хорошо. Но продолжения у наших отношений я не вижу. На этом моменте нам стоит их закончить». «Это из-за моего отца?» — спрашиваю, хмурясь. «Из-за всего. И из-за твоего отца в том числе. Ошибка может стоить мне слишком многого». «Например, чего?» «Карьеры», — пожимает он плечами. «Работы, жизни в родном городе». «Ты целовал меня и раздумывал, стою ли я рисков?» «Не ты». Он касается моего подбородка, проводит пальцем по губам. «А интрижка с тобой». На языке откуда-то появляется горький привкус. Я легонько целую его большой палец и опускаю глаза. «Но я способна не только на интрижку. Как насчет настоящих отношений? Ради любви ты так просто откажешься от любви?» «Настоящих отношений? У нас?» Уточняет, приподнимая брови. Его искреннее удивление разбивает мне сердце, буквально разрывает его на части. «Да, почему нет?» Я уже давно падаю с самого начала этого жестокого разговора. «Так чего уж строить из себя гордую?» Падаю и отчаянно тяну к нему руки, чтобы поймал и вытащил. «Ты еще совсем юная девочка, капризная, ветреная. И все это хорошо, просто мне не подходит. Со мной нелегко. Я почти уверен, что ничего не получится. И этот провал обойдется мне дорого. Полин, Поль, у меня правда нет времени носиться за тобой по клубам, считать количество выпитого, тратить целые ночи на одни только поцелуи». Я вспыхиваю. «Мы можем просто забыть о случившемся в затмении», — говорю быстро. «Ты совсем меня не знаешь, ни капельки, и не хочешь узнать». «В твоем окружении огромное количество парней, которые радостно во все это впишутся». Продолжает он свою мысль абсолютно спокойно. «Вот так просто. Отдает меня каким-то другим парням и даже не ведет бровью. Сначала целовал полночи, а теперь отдает. Хочется расплакаться, но я понимаю, что этим лишь подтвержу его слова. Колоссальным усилием воли беру себя в руки». «Мы изначально договаривались о паре встреч, но даже это слишком рискованно». Он быстро облизывает губы. «Надеюсь, у твоей сестренки все наладится. И у тебя тоже». «Я могу быть и не ветреной, и не капризной. Научиться мудрости, стараться поступать обдуманно, а не опрометчиво. Ты просто... даже не представляешь, как я жила и что со мной было. Просто...» Растерянно оглядываясь, понимаю, что исчерпала свой словарный запас. «Я поверила тебе и позволила... почти все позволила». «Отнесись к случившемуся как к приключению. Ты ведь ради этого зарегилась в Тиндере. Ради эмоций и приключений». «Ты даже не хочешь дать мне шанс? Один?» Лес смотрит мне в глаза очень внимательно. «Ничего не получится». «Уверен?» «Абсолютно». «Тогда прощай. Я берусь за ручку двери». «Береги себя», — говорит он напоследок. «И особенно сердечко». «То самое, которое ты только что собственными руками выбросил за ненадобностью?» Я выхожу из машины и устремляюсь домой. Стараюсь не бежать, идти ровно, держать спину максимально прямо. На ходу достаю из сумочки ключи. Не сразу получается попасть в замочную скважину. Ключи падают, я наклоняюсь, шарю по плитке, кое-как нахожу и, наконец, попадаю во двор. А потом в дом. Руки грязные, запачкалась, пока ощупывала плитку. Вытираю их о дизайнерское платье. Скидываю туфли и бегу в свою комнату. Папы нигде не видно. Наверное, они с Настей рассказывают, как друг подружки соскучились. А я не стою рисков. Падаю на кровать и закутываюсь в одеяло. Я ведь сама во всем виновата. Решила отомстить ему, посмеяться. Детский сад. Он, видимо, прикинул, какими будут наши отношения, и перекрестился. Взрослый мужчина, врач. Глупо было думать, что он всегда будет бегать за мной, закидывать на плечо и утаскивать в темноту. Но я ведь умею и иначе тоже. Достаточно взрослая, чтобы не ломать, а строить. Если бы я только могла отмотать время назад, я бы ни за что так не поступила. Если бы он только дал мне шанс. Раздается стук в дверь. Я отрываюсь от подушки. Папа заходит и замирает на пороге. «Поля, Полька, господи, что случилось? Тебя кто-то обидел?» «Нет, никто». Он подходит, берет меня за руку и заставляет посмотреть ему в глаза, проверяет, нет ли на мне синяков или ран. «Все в порядке, папа. С возвращением домой. Я скучала». Силюсь улыбнуться. И я правда очень по нему скучала. Он своеобразный человек, но другого отца у меня нет и не было. Да и матери нет. Он и сестра — мои самые близкие люди, и для них я важнее рисков. «Поля, что произошло? Ты скажешь или нет?» Начинает он злиться. «Просто с парнем поссорилась». «Он тебя обидел?» На лице отца застывает неподвижная маска, но я понимаю, что он в бешенстве. «Кто? Тот хирург?» И тут до меня доходит, о чем говорил Ветров. «При любой ссоре я могу пожаловаться отцу, и тот превзойдет себя вместе. Неравные отношения. Никаких шансов. Слишком опасно». «Нет, он вообще ни при чем. Никто ни при чем. Папа, просто оставь меня одну. Умоляю, дай мне время прийти в себя, пожалуйста». «Саш, иди». На пороге появляется Настя. Она в шелковом халатике и мягких тапочках. «Я поговорю с ней сама. Пожалуйста. Не всегда нужно махать кулаками». Папа медлит, потом целует меня в лоб и нехотя выходит из комнаты. Он всегда ее слушает, хотя она старше меня на каких-то 7 лет. Как только за отцом закрывается дверь, Настя присаживается на край кровати, обнимает меня, и я замираю, позволяя себя покачать. «Я ему не скажу», — говорит она тихо, имея в виду папу. «Он больше не позвонит», — отвечаю еще тише, имея в виду Ветрова. «Никогда». «У вас что-то было?» «Нет», — качаю головой. «Слишком большие риски даже пробовать». «Поля, я просто буду рядом, но я должна знать». Он взял тебя силой? Снова качаю головой. Хорошо. Выдыхает она. Вы предохранялись? Это очень важно, моя дорогая. Ничего не было, потому что он не захотел. Меня со мной. Из-за папы? Настя сразу все понимает. Да. А ты хотела? Плачу. Я, кажется, влюбилась. Моя ты девочка. Она сама всхлипывает, словно это ее бросил парень. Мы это переживем, говорит. Будет трудно, но мы справимся. Я не знаю. Обязательно. Я утыкаюсь ей в плечо и молчу. Мысленно благодарю за то, что она не смеется и не обесценивает мои чувства. Подумаешь, первая любовь. Подумаешь, какой-то парень. Она этого не говорит, и я позволяю ей оставаться со мной. Потом Настя укладывает меня в кровать, выключает свет и ложится рядом. Может быть, он еще пожалеет о своем решении? Спрашиваю я. Скорее всего, так и будет. Как только поймет, какая ты на самом деле. Ранимая, добрая, хорошая. Шепчет Настя. Она проводит со мной всю ночь, несмотря на то, что отец вернулся из долгой командировки. Не представляю, что я должна ей за это. И смогу ли когда-то расплатиться.